Я взял газету, отложенную задумчивой Гермионой, и полюбовался на колдографию во всю передовицу под громким заголовком «Сириус Блэк сдается». Пробежав мельком статью, так и не понял, с какого перепугу она так громогласно и претенциозно названа. Тут еще посмотреть, кто кому сдавался, о чем свидетельствовала колдография. В тоне статьи отчетливо прослеживалось желание британских магов именно так и считать, что Блэк именно сдался, но тут все разрушало движущееся изображение, отчего такой заголовок смотрелся фальшиво и смешно. Одетый с иголочки, гладко выбритый и цветущий Сириус, который с гордым видом стоял в атриуме министерства, никак не вязался с обликом беглого каторжника. Стоял Блэк не один, а в окружении четверки суровых и чернявых испанцев, с ног до головы упакованных как на войну и сжимающих палочки в опущенных руках. Во всяком случае, я опознал боевую экипировку охотников за чудовищами, плащи из кожи дракона, поверх которых были нашиты многочисленные кармашки для зелий и артефактов, по виду не пустых. Выглядели испанцы как телохранители особо важной персоны и совсем не как конвой преступника. Стоящий полукругом десяток авроров с нацеленными на эту группу палочками, в сравнении с ними смотрелись бледно и несерьезно. Авроров возглавлял Грюм, в натуральном бешенстве, рядом с которым я узнал растерянную нимфодору Тонкс, смотрящую на весело машущую ей рукой из-за спины Сириуса бывшую Каролину Гарсия и ныне почтенную сеньору Елнигра, или Бруно, как ее называл адвокат Блэка и брательник Коры, Хосе Диего Гарсия Вальдес. В общем, классная колдография получилась. В купе Хогвартс-экспресса, в котором мы ехали, набилась толпа разного народа, и потому сейчас у меня от всего этого натурально разламывалась голова. Помимо нас с Гермионой тут были Паркинсон с Булстраут на правах старых знакомых и хозяек данного купе, затащенная прицепом с ними Хаффлпафф Сьюзен Боунс, Лонгботтом, Браун и весело болтающая ногами в своих кедах сидящая на полке для багажа Лавгуд. Вроде и места еще много, но присутствие Луны создавало ощущение, что сейчас купе лопнет от перенаселения. Слишком ее, слишком, для такого маленького помещения. Она даже место себе выбрала такое. Вроде как, я безмолвный багаж, презрительно взирающий на тупых человеков. Не знаю почему, но складывалось именно такое чувство. Шум, гам, галдеж. Невилл, с интересом расспрашивающий, что я делаю с Хедвиг, которую я диагностировал и лечил. Трескотня девчонок, обсуждающих какую-то фигню из косметических чар и пытающихся затянуть в свой разговор смущенную Гермиону, и Лавгуд, вставляющая крышесносящие комментарии. Вообще, это путешествие в поезде было обязательным для всех учеников, не знаю уж, почему. Ведь многих мог забрать домовик с платформы Хоксмита или можно было добраться до дома родовым порт-ключом. Да даже камином воспользоваться из сладкого королевства или из трех метел мадам размерты до дырявого котла. У меня, так и вообще форменный идиотизм в перемещениях. До моего дома пару шагов, но нужно добираться аж до Лондона, чтобы вернуться назад. Такое чувство, что у волшебников существует железнодорожное лобби в министерстве, которое зарабатывает бабки на содержании и обслуживании Хогвартс-экспресса. Благо, хоть сдал на хранение вызванному на платформу Берри свой сундук с лабораторией и не потащил его в поезд. И ладно бы я еще понял такую схему в плане конспирации, но все равно это смахивает на шизофрению пополам со слабоумием. Хотя, помимо того, что я хотел проводить Гермиону и сдать ее с рук на руки родителям, мне все равно нужно было в Лондон, пробежаться по косой алле и забрать свои заказы, сделанные почти полтора месяца назад в различных лавках. Оказалось, что Неф очень даже разбирается в таких тонких и специфических вещах, как персональные питомцы магов. Мою друидскую печать он опознал с легкостью и даже расшифровал часть символов, когда с любопытством начал вникать в мои манипуляции. Пока девчонки тараторили и не обращали на нас внимания, мы заспорили о методе восстанавливающей формулы, позволяющей вернуть силы фамильера без причинения вреда. Сошлись на том, что способ прямой подпитки друидов лучше, чем зелье шаха или усложненный ритуал Стоббинса. Вот так и узнаешь о своих одноклассниках интересные факты. Лонгботтом не только в травах разбирается, но и в животных разных тоже не профан. От него и в ментале очень опасно веет. Первобытностью, диким лесом, хвоей и немного чужеродностью всему человеческому. Натуральный друид, что неудивительно. Я его вообще все время, что знаю, всегда серьезно воспринимал, несмотря на презрительные комментарии Рона Уизли и Малфоя. С таким пухликом Лавгуд смогла организовать у себя на Ривенкла настоящие и полномасштабные боевые действия. Стрила флаг из гостиной своего факультета, вернее, отбила в схватке, посчиталась со своими обидчиками и даже сумела оккупировать часть территории Гриффиндора. Бойкая девчушка, и я ее воспринимаю еще серьезней, чем Невилла. Для меня лучше поддерживать со всей этой компанией приятельские отношения, чем конфликтовать или дистанцироваться. Пусть не друзья, но очень хорошие знакомые, хотя для нынешнего меня это и сложно. Как я заметил, больше предпочитаю одиночество или общество Гермионы, с которой чувствую себя наиболее комфортно. После моих манипуляций с Хедвиг я как бы невзначай стал потихоньку рыться в сумке и, не прекращая болтовню с Лонгботтомом, натягивать на себя выуженный из нее свой василисковый бронежилет. Все дело в том, что на фамильяре я обнаружил метку неизвестной конфигурации, а это почти невозможно. Хедвиг защищена мной от подобных фокусов и может скидывать следилки любого вида. А тут, вдруг, такой сюрприз. Метка, и очень похожая на охотничью. У Хедвиг потому и хвост ободранный, что она пыталась ее скинуть самостоятельно, отгрызая себе перья, но метка переползала на следующее. Похоже, китайские лисички настроены очень серьезно и шутить не будут. Постараются узнать всю подноготную вопроса и прошерстить всю цепочку для выявления возможных ловушек. Саму метку я снял, ничего сложного, но теперь они, по-моему, знают, где это произошло, и если кицуне поверили информации из моего послания, то они уже в Англии. Реактивные лайнеры летают быстрее самых быстрых фамильяров. Тут даже домовые эльфы не пляшут на такие расстояния. Когда я уже просунул голову в жесткий воротник броника, то услышал в купе полнейшую, можно сказать, густую тишину. Мелисента и Панси смотрели на меня очень испуганно, Сьюзен и Лаванда непонимающе вертели головами, Невилл ухмурился, а Гермиона была крайне напряжена. «Гарри?» – осторожно спросила она. «Что?» – так же осторожно спросил я. «Вот это то, что ты надел только что. Прошлый раз, когда я видела этот твой нагрудник, все потом плохо кончилось или началось плохое», — отрывисто и нервно объяснила Гермиона. «Так это, я, удобная просто вещь, теплая к тому же, вот», — сочиняя на ходу отмазки, смутился я. «Не катит», — Поттер уверенно заявила откуда-то сверху Лавгуд. «Ты какой-то тупой сейчас, фу, таким быть, действительно, тупее не бывает. Что мне мешало такую яркую и запоминающуюся вещь в туалете переодеть, например? Не думал, что мой бронежилет с черно-зеленым ромбическим рисунком так врежется в память девчонкам при атаке дементоров. Да еще и ассоциации с поездом в тему просто. Ну на всякий случай. Мало ли что, как можно увереннее и равнодушнее», сказал я, пожимая плечами. «Уже лучше, даже я почти поверила», одобрительно и важно сказала Луна. «Я вижу, кому-то ферма по разведению пухликов и не нужна совсем». «Молчу, молчу. А что это за ферма такая? И кто такие пухлики?» В наступившей паузе внезапно спросила Боунс. «Понимаешь, Сьюзен, ферма по разведению пухликов – это такая комната, небольшая, в которой висят флаги всех-всех наших факультетов Хогвартса. Туда запускают пухликов, и потом их там разводят», – стал подробно объяснять я и, посмотрев наверх, встретился глазами с Лавгуд. «Ведь так, Луна, ой», со спокойной мордашкой тихо сказала она. «Ты на что это намекаешь, Лавгуд?» Прищурившись и гневно сопя, спросила Булстроуд. «Я не толстая, капец белобрысый. Ну вот видишь, все нормально и ничего не случилось», успокаивал я встревоженную Гермиону. «Всто первый раз говорю, просто так надел, на всякий случай. Ты же помнишь, что может случиться в нашем поезде. Сегодня, вот, все обошлось. Хорошо, Гарри, но все равно, зная тебя, я могу предположить, что ты что-то задумал», неуверенно сказала она, и, вздохнув, прошептала. «Пожалуйста, будь осторожен». Мы стояли на платформе 9.3.4, вокруг суетились, сталкивались с багажом и перекрикивались студенты, которых встречали родители-волшебники. «Мне и Гермионе с багажом возиться не нужно. Наши сумки обеспечивали комфортное путешествие, потому мы и не спешили к багажным тележкам, как основная масса учеников. В принципе, остаток пути прошел даже весело, и все не стали вспоминать прошлое происшествие с дементорами. Слизеринки, на пару с Браун и Боунс, гоняли Лавгуд, которая мартышкой скакала по верхним полкам купе, отборно материлась и отбивалась жалящими чарами. Мы с Лонгботтомом пытались ее защищать, за что огребли даже больше от разъяренных девчонок. Потом пили чай со сладостями и болтали о всякой ерунде. Только Гермиона оставалась немного задумчивой. «Ты куда сейчас?» – грустно спросила она. «Мне туда», – я махнул подбородком в сторону общественных каминов. «Нужно на косую забежать, забрать кое-что из моих заказов. Только тебя провожу». Уже возвращаясь со стоянки через Макгловскую часть вокзала Кингс-Кросс, я почувствовал то, что совсем не хотел, но к чему готовился и ожидал. Вычислить меня по клетке с маглоотталкивающими чарами и сидящий внутри Хедвиг для мага или волшебного существа не составляло никакого труда. Я, собственно, поэтому ее с собой и взял, чтобы наверняка узнали. Очень мне хотелось потолковать по душам с наглыми кицуне, которые запросто цепляют на чужого питомца всякую дрянь и охотятся на почтальона, принесшего им ценную информацию. Проход на магическую платформу был перекрыт. Нет, не наглухо, скорее даже не перекрыт, а под наблюдением, очень грамотным. Два натуральных магдла-китайца, одетых в деловые костюмы, сухощавых и невысоких, но подтянутых, вроде как естественно прогуливались по перрону недалеко от входа. А стоящая около стены молодая и симпатичная китаянка в белом модном плаще, плотно стянутом на тонкой талии широким ремнем, равнодушно скользила взглядом по выходящим с платформы студентам. Казалось бы, ничего не изменилось, когда ее взгляд пробежался по мне, но в ментале вспыхнул азарт, узнавание и предвкушение. Ну-ну, удачи. Целенаправленно я протопал мимо этой компании в сторону вокзального туалета, изображая из себя полного лопуха и беззаботного подростка. Только завернув за угол, ускорился и нырнув за колонну, накинул на себя мантию-невидимку. Посмотрим, как вы меня найдете. С клеткой в руках было неудобно, но тут уж сонный Хедвиг придется сыграть небольшую роль. План для приватного разговора сложился как-то внезапно, и для этого мне нужно будет изолированное помещение, что на вокзале мне мог предоставить только туалет, как общедоступная площадь. А пойдут на обострение, так будем мочить в сортире. Непонятно откуда пришла очень знакомая мысль, вот только авторство ее я так и не помню. Троица интуристов спорым шагом выскочила из-за угла и в небольшом недоумении стала оглядываться. Девушка нахмурилась и тихо скомандовала на китайском. «Первый, налево, второй, вперед, он не мог далеко уйти. Приведите его мне». Молчаливые живчики молча и синхронно кивнули и выхватили из-за пазухи по вороненному пистолету, в которых я с удивлением узнал обычные такие ТТшники. «Это что тут за гонконгский боевик? Кажись, будет совсем весело. И ведь не бояться совсем, тут ведь свидетелей кругом полно». Я тихо и осторожно потянул из правой кобуры клык Василиска. Задумчивая китаянка вдруг тряхнула симпатичной головкой с длиннющим, аж до задницы, хвостом черных волос и стала принюхиваться. А в это время я осторожно отступал к двери ближайшего туалета, судя по табличке, женского. «Гоминум ревелия», – прошептал я, когда за мной закрылась дверь. Пусто. Поставив посреди холла клетку с Хедвиг, я встал справа от двери и стал ждать. Мне нужна будет заминка преследовательницы, и тут зрелище моего фамильяра мне поможет. Ожидание продлилось совсем недолго, и как только в проеме открытой двери показался край белого пижонского плащика, я пробил кулаком на уровне солнечного сплетения. «Хэх!» — согнулась пополам девчонка. Недолго думая, я стал наматывать на левую руку длинные волосы, пребывающие в нокдауне кицуне. «Сбежит еще!» У них коронная фишка в сражении, шаговая аппарация, ее еще боевой называют, что очень верно, а с грузом в виде дополнительного живого разумного так не поскачешь. Коллапортус, все так же тихо прошелестел я, запечатывая дверь. Времени на разговоры совсем мало, то, что сейчас где-то кто-то колдует, очень быстро узнают авроры, и пошлют сюда патруль. Он здесь должен быть недалеко, ведь куча малолеток с палочками на каникулы разом, одной толпой, прибывает. Так что сейчас я волоком за волосы тащил тяжело хватающую ртом воздух китаянку за кабинки в сторону умывальников. Там, снаружи, где-то еще два ее подельника шарятся, и забывать об этом тоже не следует. Фух. Из-под подола плаща выскочили три серебристо-черных лисьих хвоста, на голове появились темные звериные ушки, а, казалось бы, пребывающая в отключке кицуне невообразимо гибко извернулась и пробила мне в корпус сложенной дощечкой ладонью с отросшими черными когтями. Моя реакция позволяла мне увернуться, но я даже не стал заморачиваться. Хруст ее пальцев, наткнувшихся на изделие мистера Деррингера, прозвучал очень убедительно. В уши всхлипнула она, отдергивая покалеченную руку и ощериваясь звериным оскалом. «Поуважительней, животное!» Тихо сказал я по-китайски и с лязгом пробил ей в клыкастую челюсть коротким крюком. Что нужно Яху от британского волшебника? Отвечай. Со стороны я, наверное, смотрелся не очень, мало того, что избиваю красивую девушку, так собираюсь над ней поиздеваться с применением полевого допроса. Но это только казалось. Она не человек, даже близко, и не маг. Разумное волшебное существо, заведомо агрессивно и недружелюбно настроенное. Зверь она, умеющий перекидываться в человека, так же, как и вейлы. Кстати, это не классические оборотни, бывшие некогда магами или сквибами, потерявшие свою человеческую суть вместе с первым обращением. Я скинул капюшон мантии-невидимки и посмотрел в огромные зеленые глаза китайской кумиха. Шкуру спущу и приколочу у себя в туалете, вместо коврика. Здесь тебе не поднебесная. Будете охотиться на меня, я приеду к вам и вырежу все ваше логово. Я сделал вам услугу и показал врага. А вместо благодарности мне приходится сейчас разговаривать с тобой. Меня послала мать, проверить и разобраться с проблемой. Клан Минг нам очень много задолжал, хрипела в моей хватке кицуне. Зачем метку прицепили к моему фамильяру? Продолжил допрашивать я. Твоя птица оскорбила мать, вильнула взглядом лисица. Когда она прилетела, было приказано ее отловить и она. Да ладно, Пхидвик, что? Нагадила в отместку за попытку захвата на главную Яху. Я недоверчиво скосил взгляд на свою сову, мирно дремлющую в клетке. Да ладно, забудьте об этом, иначе мне, бдам. В дверь отчетливо кто-то ломился, и это были явно не волшебники. У них для любой простой двери заклинания имеются. Сомниум. Я выпустил из рук обмякшую Яху и обратно накинул капюшон мантии. Дверь с треском распахнулась, по керамическим плиткам зазвенела выбитая ручка. А в проем полезли оба давешних китайца со стволами наперевес. Идиоты. По одному и страхуя друг друга нужно. Видимо, переоценил я их. Ареста моментум. Ступифай. Ступифай. Финита ля комедия. Довольно закончил я несложную связку. Хоть и мглы, но хрен его знает, чем их кицуне на своих задания накачивают. Могут и зельями всякими напичкать. Возись потом. Так что сначала замедлить, а потом расстрелять, как утоп в замедленном полете. А теперь, самое приятное, выдрав из ослабевших рук пистолеты и в ускоренном темпе обшмонав карманы, нашел еще по запасному магазину. Нужно торопиться, так как я отчетливо услышал характерный хлопок аппарации. Как будут выкручиваться перед нашими магическими властями дальневосточные гости Туманного Альбиона, меня совершенно не заботило, самому бы не попасться. Поэтому я, быстренько подхватив клетку с Хидвик, на мягких лапках покинул замусоренный сортир. Пхидвик, твою ж ты мать, тебя что, живоглот покусал? Откуда у тебя такая мстительность? Ты зачем главную лису обосрала? Уху, да я понимаю, что на ней не написано, что она главная. Могла бы быть и повежливей, все же древнее и уважаемое существо. Хух, ну, если только так, хотя они сами виноваты. Нифиг на такую красавицу, как ты, набрасываться. Ишь, чего удумали? Уху. Я вот тоже так думаю, ты вообще у меня молодец, хочешь печеньку, ел негра, бруна, черный, темный, исп, применительно к цвету, WSH, колдун, кит, глава 52 вопросы тактики. Я был доволен, как свежевымытый слон. Вчера, после общения с заокеанскими гостями, я все же наведался на косую аллею и наконец-то забрал все свои заказы и даже сделал несколько новых. В мастерской по работе с костью мне сделали 4 шикарных перьевых ручки, точных копий моего Паркера, только с пером и корпусом из кости Василиска и контейнерами с расширенным пространством под 2 цвета магических чернил. Маленький, но полезный артефакт, который стал натуральным откровением для мастера и владельца мастерской, мистера Толми. Уж как он меня уговаривал, чтобы я расплатился с ним остатком материала и просил продать принципиальную схему магической ручки. По первому пункту я был в принципе согласен, но с условием, что он сделает мне еще пару подобных артефактов, так как кости оставалось еще предостаточно, а ее стоимость с лихвой перекрывала всю работу мастера. Со второй позиции у меня оставались вопросы. Мне было непонятно, почему Эрих Толми до сих пор не видел обычной магловской и уже архаичной перьевой ручки. Может быть, потому, что это не его основная сфера деятельности, и он до этого ни разу не занимался пишущими принадлежностями. Со схемой механики Паркера получилось вообще забавно. Я знатно поругался с хозяином лавки, когда заикнулся, что сам собираюсь заняться этим делом и производить подобный канцелярский товар. Было видно, что такая идея была и у Талми, но вот говорить об этом он мне как-то не собирался. По итогу подписали контракт, и я стал полноправным совладельцем нового направления в магическом бизнесе за весомый процент от прибыли. С патентным правом тут достаточно мутно все. Ну хоть так, Поттеры все равно подобными мелочами сроду не занимались. Их ниша — эксклюзивные артефакты, а не ширпотреб и потоковое производство. Исключения, конечно, были, вроде знаменитого Простоблеска, но это было во времена, когда мой род был более многочисленным, и все равно, этим занимались сторонние производители. Глядишь, и новые ручки не Паркерами будут называть, а Поттерами, так как название торговой марки я согласовал со своей фамилией из чистого хулиганства. В обширном и претенциозно шикарном магазине, принадлежащем роду Паркинсонов, меня дожидался заказ аж из России на оборудование артефактной мастерской. В Англии подобного достать было невозможно, потому что артефакторика как наука тут пребывала в подполье и гонениях. Слишком там много было из законодательно запрещенной магии крови и ритуалистики. Каким идиотам из Визингамота пришла в больную голову такая идея, мне неизвестно, но вот уже полвека, как легальные артефакторы магической Великобритании обвешаны министерскими договорами, лицензиями и ограничениями, как помойная собака блохами. И теперь от этого буйным цветом расцвела контрабанда, и на черном рынке появилось огромное количество низкопробного контрафакта и никчемных подделок. А ведь кто-то на этом огромные деньги заколачивает, как те же Паркинсоны, к примеру. Они, насколько я знаю, и так этим всю жизнь занимались, и были основными игроками в столь неоднозначной нише деятельности магического сообщества. Достать что-нибудь редкое, не местное и дорогое, так это к Паркинсонам. Можно сказать, этот род – официальные контрабандисты английского магмира. Свою обстановку и приборы для лаборатории зельеварни я тоже через них покупал. Могу еще упомянуть, что такой же фигней занимаются Булстроуды, только они специализируются на материалах и ингредиентах, что тоже, наверняка, приносит нехилый доход. Оборудование, которое мне удалось достать, не было экстра-класса, но тем не менее, было добротным и современным. Осталось у себя в логове заделать стационарную универсальную печать, для которой мне необходимо посетить еще одно место, принадлежащее опять же Булстроудам. Нужно метеоритное железо, 7 фунтов чистого серебра и несколько заграничных, редких растений и ингредиентов, а драгоценные камни у меня и так пока есть. Если к мастеру Талми я наведывался под собственным обликом, то к Паркинсонам и Булстроудам, как и в прошлый раз, в самоволке, под личиной респектабельного и состоятельного джентльмена. Я, собственно, в прошлый раз потому столько времени и потратил, что преображение слишком долго держалось. Не знаю, кто был донор материала для моего оборотного, но в парикмахерской, где я собирал образцы, этот тип был с наиболее высокомерной и желчной рожей типичного высокопоставленного господина. А сыграть надменную задницу в общении с продавцами, для которых была важна лишь моя платежеспособность, не составило для меня никакого труда. Может быть, и переусердствовал в лицедействе и конспирации, но так мне спокойней. Слишком уж специфический товар я приобретаю. После того, как слетел образ взрослого волшебника, я успел даже заскочить к мистеру Деррингеру. Старый мастер при виде меня обрадовался и принял как родного. Еще бы он меня так не принял. Старый сквалыга мигом почуял возможную прибыль и не прогадал. Я разместил заказ на такой же бронежилет, как у меня, и со всеми теми наворотами, что и у прототипа, только я попросил его сделать в другом варианте с эффектом автоподгонки под женскую фигуру. Конечно, я мог бы и сам подобное смастерить, но по размышлении решил все же довериться узкоспециализированному профессионалу. Всех тонкостей работы с обработкой кожи я не знаю и как практик не выдерживаю никакой критики. И вот теперь я любовался на 16 часов своей непрерывной работы. Пусть вымотался и безэмоциональная маска, казалось, прилипла к лицу, но внутренне я просто ликовал. Получилось. 3 часа перед котлом с кипящим на нем монопроводящим эликсиром фон Хринца. 4 часа в трансе при трансфигурации основных элементов печати в гранитном полу самой большой комнаты на втором этаже моего дома и еще столько же времени на вырезание нужных рун и различных знаков. Остальное время занял монтаж контура из серебряной проволоки, установка камней в оправы из метеоритного железа и запитка всего этого хозяйства на центральный накопитель. Работа, которой действительно можно гордиться как артефактору-ритуалисту, так и мастеру трансфигурации. Думал, из-за моего метаморфизма произойдет какой-нибудь сбой, но на удивление, все гладко прошло. Вот что значит нужный настрой и когда никто не мешает. Дальше вообще все легко получилось. Распаковыванием и расстановкой оборудования моей новой мастерской занимался Берри, а мне только оставалось высказывать свои предпочтения и пожелания. Закончился мой приступ трудоголизма только к обеду следующего дня, когда я перенес и распихал по положенным местам все те артефакты, что скопились за время моих приключений. Карта мародеров, до которой у меня все не дошли руки, отправилась в экранированное хранилище опасных вещей, палочки Далиша и бандита были помещены и закреплены на пустующей стене, как боевые трофеи. Недоделанный кулон с порталом разместился на рабочем верстаке, и там же рядом лежал мой почти готовый джедайский меч. Меч, да, очень жаль, что это всего лишь игрушка получилась и бросаться с такой на мага, только рассмешить. Из-под тишка, конечно, тоже можно, но с такой работой обычный кухонный нож справится. Поделка получилась и не сказать, что внешне похоже на фантастическое техническое изделие. Блестящий, как у кота яйца, латунный цилиндр, скорее подходил к стилю парапанк, чем к чему-либо футуристическому. Но как я проверил на стальной балке, свою функцию он выполнял на ядь. Имелись и недостатки, малая энергоемкость. Таким мечом можно было резать материалы только минут 10. Потом накопитель разряжался в ноль, а в пассивном режиме, как прикольный фонарик, он работал часа 3. Почему я называю свой меч джедайским, а не ситхским? Так тут все просто, дуга световой арки была синего цвета. Не силен в спектрографии, но, по-моему, так себя ведет азот при прохождении через его молекулы в атмосфере определенной длины волны излучения, и наверняка, в вакууме меч светиться не будет. Осталось только окончательно навести марафет и внести раскладку соноруса со звуком гудящего трансформатора. Тогда все хорошо, тогда все по фен-шую. Может, так во мне скрытый перфекционист говорит, еще один сюрприз преподнесли вчерашние китайские трофеи. То, что я принял за тульский токарева, на практике им не являлся, а был какой-то репликой по мотивам, мне неизвестной. Начиная от внешнего вида с необычными рубчатыми, а непривычными для легендарного русского пистолета ребристыми щечками рукояти, но с узнаваемой звездочкой, и кончая увеличенным магазином на 14 патронов под парабеллумовскую девятку. Мда, ну и бандура, да и Мерлин бы с этими игрушками, но вот патроны к ним были до крайности необычными. Чья-то очень тонкая работа, сделанная под заказ. Хулицзин так не умеют, я точно знаю. Два вида боеприпасов с серебряной и обычной оболочечной пулей, чередующиеся в магазинах через одну. Гильзы как гильзы, а вот пули были испещрены множеством мелких рунных знаков. Очень, понимаешь, интересно. Получается, в Китае кто-то уже научился делать артефактный огнестрел, только у нас все по-прежнему. На этой занимательной мысли я и заснул, прямо в удобном и глубоком кресле посреди своей мастерской. «Берри», — сонно спросил я. Домовик осторожно теребил мой рукав и выглядел при этом виновато и пришибленно. «Что-то случилось, Берри?» — спросил я, растирая ладонями свое заспанное лицо. «Берри зовет молодая госпожа Гермиона. Берри не знает, что делать, хозяин, сэр Гарри», — смущенно пропищал он. «Вот те раз, хотя я сам виноват, обещал же, что пришлю Хедвиг, а теперь девчонка волнуется. Ладно, немного подумав, я начал, зевая, раздавать распоряжения. Можешь сказать ей, что со мной все в порядке. После, приготовь ужин, а я пошел умываться». Берри с хлопком исчез, а я потопал в свою ванную, которая была прямо за стеной мастерской и напротив моей спальни. Уже когда я вдоволь наплескался, смыл с себя сонную одурь и все в таком же приподнятом настроении спускался в гостиную, то услышал, что там я сегодня буду явно не один. Звонкий голос своей подруги я точно узнал. «Барримор, засранец. Это так он соблюдает инструкции по безопасности и антипроникновению, хотя, это же Гермиона. Она и холодильник уболтает подвести до меня. Вообще-то Берри, здесь, в логове, наделен почти такими же полномочиями, как я сам, и обладает определенной свободой в принятии решений. Иначе получится плохой защитник и слуга, которого можно обмануть и поймать на противоречиях в приказах. Привет, котенок, ужинать будешь?» – спросил я, спускаясь с винтовой лестницы второго этажа. «Гарри, приятно, конечно, когда девчонка, которая тебе не безразлична, бросается на шею и так с тревогой смотрит и переживает. Но я вроде не давал серьезных поводов для беспокойства. Ты чего, Гермиона?» – спросил я, отстраняя взволнованную девушку. «Что-то случилось. Ты обещал, что пришлешь Хедвиг, А этот твой, как ты говоришь, пронишилит и Блэк, и твое слушание в суде, а сам молчишь уже сутки. Что я должна думать? Возмущалась она, извилисты девичьи мысли, однако, да нормально все со мной, успокаивая, сказал я, не видишь, что ли, просто устал и заснул. Так ты ужинать будешь? Я как раз собирался, меня отпускать не хотели, мама и папа волнуются, я только узнать, как ты, засмущавшись, ответила она. Всего-то, Берри, пригласи-ка мне на ужин мистера и миссис Гринджер, немного подумав, приказал я виновато выглядящему домовому эльфу. Надумают сейчас себе невесть что, а потом оправдывайся. Сегодня на десерт персиковые пирожные. Продолжил соблазнять я. Это не русский, китайский, под калибр 9 мм, констатировал мистер Гринджер, вертя в руках черный и массивный пистолет. Возможно, сказал я, лязгнув затворной задержкой второго пистолета, который сноровисто собрал под пристальным взглядом отца Гермионы. Штампы на затворе явно не по-русски нанесены. «Откуда у тебя все это, Гарри?» — спросил он. Очень захотелось ответить, что это эхо войны, но как таковой ее у меня не было. Столкновение с лисичкой и конфликтом назвать можно только с натяжкой. Так, досадное недопонимание. Это подарок и компенсация за доставленные мне неудобства, мистер Гринджер, — ответил я. После ужина, на котором взволнованные родители Гермионы совсем успокоились, гости разбрелись по моему дому с экскурсией. Гермиона попросила воспользоваться моей зельеварней и сварить своей маме какое-то зелье, на что я совершенно не возражал. Уж она-то ничего там не испортит и не сломает. А я повел мистера Гринджера хвастаться своей мастерской, которую вообще никто пока не видел. Когда он увидел оружие и горсть патронов, запросто лежащих на верстаке, то не на шутку разволновался. Тогда у нас и состоялся очень интересный разговор. Я ведь обещал, что позабочусь о вашей дочери, мистер Гринджер. Вот и стараюсь, как могу, пожав плечами, сказал я. Но ведь оружие, воскликнул он, это ведь не шутки, мистер Гринджер, укоризненно протянул я. Я ведь вам подробно объяснял, что эти хлопушки по сравнению с магией, сущая ерунда. И, например, Гермиона даже сейчас может в одиночку устроить апокалипсис в Лондоне запросто. Но зачем тогда ты просил достать себе оружие? Непонимающе спросил он. Вопрос тактики, мистер Гринджер, да и просто на всякий случай. Вдруг пригодится, маги для обычных людей, если они хотят, конечно, могут становиться невидимыми. Отвод глаз, маглоотталкивающие чары, различные артефакты невидимости и еще много разнообразных видов маскировки, даже под знакомого человека или полицейского. Но в этот момент они все уязвимы для любого вида кинетического воздействия. Хоть поленом по голове лупи, хоть пристрели, результат будет как с обычным человеком. Если волшебник захочет защититься от подобного, то накинет на себя стихийный щит, воздушный, огненный или другой подходящий, но станет видимым абсолютно для всех, или может преобразовать, если достаточно силен, на пути воздействия материальную преграду, стальную плиту или бетонную стену и так далее. Огнестрельное оружие позволяет напасть внезапно и когда маг к этому не готов, но так и с волшебной палочкой можно сделать. Все дело в том, что если волшебников несколько, то автоматическое оружие позволяет поразить несколько противников за короткий промежуток времени, что с палочкой сделать не получится. Каст заклинания требует времени, а что-то убойное и площадное, чтобы накрыть группу разом, требует времени еще больше. Потому противник успеет подготовиться к таким сюрпризам. А винтовка тогда тебе зачем? Уже задумчиво спросил он. Не просто винтовка, а крупнокалиберная и снайперская, поправил я. С такой штукой можно поразить защищенную цель вне пределов прямой видимости. Вы же военный, мистер Гринджер. Пусть и в прошлом, как еще подбить бронетранспортер с полумили без артиллерии, а маг под защитой есть такой бронетранспортер, который, к тому же в пределах своего взгляда и восприимчивости, чутья, если хотите, может мгновенно перенестись и тут же поквитаться с недоброжелателем. Расстояние тоже играет свою роль. Он молчал и рассеянно о чем-то думал. Было хорошо видно, как расстроен этот, в сущности, замечательный отец замечательной девушки. В прошлом разговоре, когда они были у меня в гостях, после упоминания, что я готовлюсь к войне, Гринджеры не на шутку разволновались. Подробно стал объяснять, что магический мир сам по себе во много раз опаснее магловского из-за огромного количества различных зловредных существ, рас, его населяющих и прочих духов и призраков. Упомянул и негативное отношение к таким, как она, консервативных магов с параллелями минувшей войны. И тут Гермионе просто некуда деться. Контракт с Хогвартсом намертво приковал ее к магическому миру Великобритании. Даже перевестись она не сможет в какое-нибудь место поспокойней. Политика нашего Министерства магии не предусматривает подобного для маглорожденных волшебников. Усиливать конкурентов за каналом таким ресурсом, как маглорожденные маги, никто не будет. Самим нужны работники низового звена в министерство и пушечное мясо в Аврарат. Хорошо хоть, с облегчением узнал, что учеба за все курсы оплачена Грейнджерами заранее, иначе Гермионе бы пришлось работать после школы там, где назначит министерская комиссия на пятом курсе, после сдачи сов. Имелся и опасный момент. У Гермионы, судя по диагностике, не было официального магического опекуна, и любой, кто положит на нее глаз, может запросто промыть мозги ее родителям и получить согласие на магическую помолвку, по любому, самому ублюдочному контракту. Правда, их еще нужно отыскать в магловском мире, и пока за возможными интересантами пристально присматривает Берри со своими способностями, и если к Гринджерам на каникулах наведается какой-нибудь маг, то домовик об этом узнает и утащит их ко мне домой. Правда, сами Гринджеры о такой моей инициативе и не догадываются. А пока Гермиона в школе, то об этом и беспокоиться не нужно. МакГонагалл, наш официальный опекун на период нахождения в Хогвартсе, таких фокусов не потерпит. Сложно все у вас тут, он неопределенно махнул рукой вокруг и вздохнул. Как же так получилось, что Миона стала такой волшебницей? Это у вас нужно спрашивать, хмуро от прошедших мыслей, сказал я. Когда вы ее проектировали, рядом был мощный источник магии. Судя по ее ауре, что-то связанное с огнем. Вулкан, скорее всего, в момент пробуждения или активности. Проектировали, раздался от двери голос миссис Гринджер с грустной усмешкой. Это теперь так у молодежи называется, подслушивали. Я, в принципе, уже давно их чувствовал, но не придавал значения. На меньшее количество вопросов и только от мистера Гринджера в итоге ответил, а не как всегда в разговоре с Гермионой и ее мамой. Мы тогда на Сицилии были, в свадебном путешествии по Европе. В то время, в Мессине, рядом с Этной сильно трясло, а через год даже извержение было с какой-то мистической историей, когда лава остановилась у часовни. «Слышишь, Гермиона, ты в некоторой степени итальянка», попытался я прогнать свои тревожные мысли дурацкой шуткой. «Гарри, ну, если смотреть с этой стороны, то, возможно, что-то в этом есть», весело сверкая глазами и смотря на мужа, сказала миссис Гринджер. «Мама, не волнуйся, дочь, мы не будем подавать документы на двойное гражданство, но только если», серьезно начал Дэн Гринджер. «Папа, классные у нее предки», подумал я, пока ко мне не повернулась Эмма Гринджер и не предупредила. «Вы только мне внуков не напроектируйте, мне еще рано быть бабушкой». «Миссис Гринджер», укоризненно покачал я головой, смотря на красную, как помидор, Гермиону. «Уже совсем вечером, когда Берри доставил всех моих гостей обратно, прилетел попугай с посланием от Сириуса. Процесс ожидаемо, он выиграл. И несмотря на давление через британскую прессу, был оправдан и полностью восстановлен в правах. Хосе, адвокат Блэка, тут же выкатил министерству нокаутирующий иск с компенсацией клиенту всех издержек, морального и физического вреда, ущербу репутации, и так далее и тому подобное. Задница из Визингамота и рады бы по-тихому замять это дело, но пресса была не только местная. Сириус растряс свою кубышку и нанял акул прыткопишущего пера с половины Европы. Досталось очень многим, и в первую очередь Барти Краучу, который председательствовал в обвинительной комиссии по делу Блэка. Все его отговорки были признаны надуманными, и по ходу дела всплыл пласт очень серьезных нарушений и злоупотреблений в судебной системе британского министерства. Тут уже подключился идейный чиновник из МКМ, которому в свое время Дамблдор очень серьезно перешел дорогу. Ведь как так получается, представитель Великобритании и даже цельный председатель заявляет о том, что в Англии все по закону и прямо эталонно и все должны делать так же, а на самом деле скандалище, которое в пророке старались освещать, грубо сглаживая углы, вышло знатным и шумным. Как я понял, почва готовится и наш план близок к осуществлению. В идеале, требовалось не только вернуть опекунство надо мной Сириусу, который и так имел все магические права на это, но и потребовать пересмотра некоторых дел. Самые одиозные и непримиримые сторонники Володьки ушатами потребляли казенную баланду в Азкабане, хотя по всем законам должны уже давно гнить на тюремном кладбище после поцелуя Дементора. И это была основная наша цель. Вместе с победным письмом Сириуса мне пришло и послание от прелестной сеньоры Блэк, в котором она обещала надрать мне уши за то, что их попугай повадился с утра и под самым ухом противно орать «Карамба», чем неизменно сбивал лирический настрой молодоженов. Попугай, прозванный мной Дублоном, и сейчас имел вид шкодливый и довольный. «Ну что, Дублон, порадуем Кору чем-нибудь новеньким», — обратился я к Зеленому. «Повторяй за мной, das ist fantastisch, https://www.genitron.com/gun-rinzo-pistol-m213-9mm-1, Мессина – один из двух городов, находящихся на склоне вулкана Этна в Сицилии. Описанный случай имел место в реальной истории. Глава 53 Судейская. Чувствовал себя мебелью, этакой простенькой табуреткой, которая стоит в углу, просто так, для вида. Помпезный и величественный зал судебных заседаний Министерства магии был выполнен в виде обширной полукруглой аудитории амфитеатра. Толпа представительных и в большинстве своем пожилых волшебников битком теснилась в не таком уж и маленьком помещении и сейчас активно галдела, как стая обезьян. В своих одинаковых бордовых мантиях и прикольных четырехугольных дутых шапочках-конфедератках, они как никогда напоминали стадо приматов, объединенных единым видовым признаком. Если бы они еще друг в друга фекалиями кидались, то вообще бы сходство с зоопарком стопроцентное было. Хотя даже без этого склока стояло знатное. Вчера, когда я гулял по Хаксмиту и выходил из местного книжного магазинчика, ко мне подлетела незнакомая сова и скинула в руки письмо, настолько официально выглядящее, что у меня сразу возникли подозрения. Оказалось, что это была ожидаемая повестка в суд, на слушание которого мне нужно явиться не позднее 10 утра завтрашнего дня. И вот сейчас я стоял тихо в уголке рядом с Сириусом и наблюдал за нравами и обычаями, царившими на судебных заседаниях магического мира Великобритании. Волшебники, от меня здесь практически ничего не зависело. Вся моя роль была только в нескольких фразах и действиях. Подтвердить под клятвой, что я – это я, а не подлый злоумышленник, обманом и черным колдовством проникший в оплот судебной власти и сказать в итоге один раз да либо нет. Материалы дела уже давно были сформированы и переданы адвокату. Хосе Гарсия был приятно удивлен, когда я предоставил ему пухлую папку с документами и записями, оформленными по всем юридическим правилам. В процессе слушания дела за номером 277/4, право на опекунство Гарри Джеймса Поттера, Сириус Орион Блэк III против Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора. Да, старикан сегодня не сидел во главе суда, его заменяла довольная Данильза Боунс. Дамблдор с мрачным видом пребывал на лавке ответчиков, что главе ДМП, как я чувствовал, доставляло просто неимоверное удовольствие. Сама она там уже бывала прямо-таки с зеркальной ситуацией и, видать, ей не очень-то там и понравилось. Комиссией был рассмотрен ряд документов и... «Документы, документики, документашечки вы мои, мадам Помфри, я вас обожаю, копии из моей медицинской карты она вообще имеет право, по кодексу колдомедика, передавать только пациенту или представителю следственных органов, но не судебных, жаль, она еще и свидетельствовать не имеет права, зато и не подсудна магическому правосудию, у их гильдии свой трибунал, отдельный, но вот документы, выписанные колдомедиком, имеют юридическую силу, а там, в этих бумагах, я вообще выгляжу как полутруп. Столько болячек и издевательств перечислено, что сейчас на Дамблдора смотрит как минимум непонимающе. Как Блэку удалось достать банковскую выписку с моих счетов в Гринготсе, я не представляю, но и там мой официальный опекун выглядит, как жадная сволочь. 300 галеонов в год на содержание практически инвалида, небрежение ответственностью и халатное отношение к опекаемому. Прямо скажем, не очень смотрится сейчас наш светоч в глазах общественности. Постановила, что вышеперечисленные действия являются грубым нарушением. Тут, правда, имелся и тонкий момент, когда опекун имеет право воспитывать подопечного, как он считает нужным. Ведь маленьких магов, бывает, что и буквально дрессировать нужно. Совсем недавно такие методы ни у кого не вызывали нареканий, но тут уже сама ситуация идет вразрез со словами самого Дамблдора о том, что мальчик, который выжил, находится в надежном месте и окружен заботой и любовью. Он столько раз об этом факте в интервью заявлял, что все ему и поверили. На практике же оказалось не все так радужно. На фоне остальных скандалов с судебными ошибками и другими нарушениями старикан сейчас смотрелся натуральным махинатором, что точно соответствовало истине. В прессе почетного председателя МКМ, главу Визингомата, директора Хогвартса, кавалера ордена Мерлина первой степени и прочее, тоже рвали, как собаки медведя. Активизировалась столько силой группировок, что я сам оторопел. Вот как этот старый пердун сумел стольким перейти дорогу? Зачем ему столько власти? Он ведь ей и не пользуется по прямому назначению. Никаких законопроектов или революционных подвижек в обществе даже не выдвигал. Я специально интересовался и смотрел подшивки газет с освещением заседаний Визингомата за три десятка лет. Только голословные утверждения в интервью различным газетам, что он якобы борется за права маглорожденных и против тирании традиционных магических родов. Множество мелких поправок в статьях, кодексах и уложениях, да, присутствовали, но только те, что касались управления и организации Визингомата или различных ведомств, позволяющих на первый взгляд хоть и несущественно, но получить еще больше власти. Зато болтология и популизма в его речах хоть отбавляй, на треть любого издания. Такое ощущение, что он специально расшатывает ситуацию в стране и вбивает клин в общество, искусственно нагнетая напряжение. Такое уже было, перед самым началом гражданской войны с Волан-де-Мортом и Орденом Феникса. А ведь Том Реддл был личным учеником Дамблдора. Сам, понимаешь, взрастил себе врага, сам же и подвел его под монастырь, и теперь мутит новую комбинацию, с новым героем, чтобы на волне паники хапнуть себе еще больше влияния. И теперь мы имеем то, что имеем. Недобитый и аномально сильный темный лорд, придурковатое пророчество и новый виток противостояния, а старичок как бы и ни при чем, но зато символ и представитель светлых сил, мудень мудрый и всезнающий старец, сука. Просто зудело окончательно его утопить, но, допустим, притащить сюда Дурсли никак невозможно, маглы не могут свидетельствовать в магическом суде. К тому же никто не знает, где они сейчас. Сириус, после того, как посмотрел мои медицинские данные, хотел наведаться к ним и поговорить по душам, но они уже съехали из Литтл-Уингинга в неизвестном направлении, и теперь не хватит никаких сил и средств окончательно нейтрализовать такого мастодонта волшебного мира, как наш директор. Осталось только подождать с пару годочков, и он сам нарвется на ловушку Волдеморта и начнет загибаться от проклятия. Вот тогда-то я и позлорадствую. Не хочу заранее давать подсказок с крестражами. Пусть все идет, как идет, хотя Дамблдор сможет за это время мне пакости напридумывать просто так, в отместку. Так получилось, что моя сомнительная слава героя магического мира сейчас вовсю работала на меня, и теперь имелось опасение, что эту славу могут мне и припомнить или вывернуть так, что я окажусь кругом крайней. Ненавижу все это дерьмо, в которое меня втравили помимо моей воли с самого рождения. Не нужно мне все это и только мешает жить, но приходится вертеться. Мистер Поттер, вы принимаете решение комиссии и согласны добровольно перейти под попечение Сириуса Ориона Блэка? Да. Суд постановил признать законными. Нет, это не испанцы, натуральные тевтоны. Когда мы вышли из зала суда, то на нас с Сириусом накинулась целая свора журналистской братьи. Конвой Вальдисов, мгновенно выстроившись свиньей с нами в центре, начал проламывать аморфную массу разнокалиберных и крикливых колдожурналистов по направлению к лифтовой площадке выхода. «Месье Блэк, прокомментируйте, пожалуйста, что вы можете сказать о прошедшем процессе, Герр Поттер, когда будут известны результаты?» От вспышек колдокамер рябило в глазах. Уже когда мы все были в лифтовой кабинке, в закрывающуюся дверь, минуя, казалось, непроницаемый заслон, просочилась колоритная волшебница. «Наконец-то я вас поймала!» — радостно воскликнула она. Это не удалось даже шизоглазу. Лет 40, ярко выраженная блондинка с зелеными глазами за очками в квадратной тонкой оправе, пышущая напором и жизнерадостностью. Почему-то она мне сразу не понравилась, несмотря на показательное миролюбие. Наверное, это от того, что сквозь ее очки, которые были наверняка артефактом, я не мог прочесть ее мысли, но вот эмоции очень даже поддавались расшифровке. Несмотря на немалый азарт, чувствовался просто ледяной расчет и дикая жажда, очень похожая на сексуальное желание, но не желание, что-то другое, неприятное, отталкивающее у нее эмоции. «Мисс», — повернулся к ней Сириус и вопросительно вздернул бровь. «Прямо аристократ, и даже можно подумать, что настоящий, а не закоренелый зэк и алканавт. Мне уже Кора успела на него нажаловаться и поплакаться в жилетку о том, что ее муженек основательно скорешился с ее братьями и успел поставить на уши половину магической Испании. Ах, да, Рита Скитер, ведьмин досуг и внештатный журналист ежедневного пророка, радостно оскалившись, представилась акула пера. Если бы не золотая фикса во рту, то ее улыбка могла бы быть даже милой. А так, она у меня вмиг вызвала ассоциации с криминалитетом. Скитер, наконец, обратила внимание на спутника Блэка. Неужели это знаменитый Гарри Поттер? Смотря на мою замороженную и бесстрастную рожицу, воскликнула она. Не поделитесь, где вы скрывались все это время? Надо же, настоящий мальчик, который выжил. Вы же сейчас в Хогвартсе учитесь, а куда вы сейчас направляетесь, мистер Поттер? Ну не молчите же. Читатели имеют право знать, вот это напор, но до чего же неприятная личность, прямо туристка в зоопарке, увидевшая редкое животное или насекомое. Кстати, о насекомых, нужно ее отшивать. Куда направляюсь, мисс Скитер? Направляюсь на Суматру, ловить бабочек. Энтомологией я увлекаюсь, знаете, наука такая, я вот очень люблю ловить бабочек, мошек, жуков всяких, больших и наглых. Потом беру такую булавку и насаживаю пойманный экземпляр для пополнения коллекции. Много-много дохлых жуков у меня есть. Хотите, покажу? Я смотрел в ее расширенные глаза, само собой, очень недобро, с тем самым интересом энтомолога или, если на магический лад, то химеролога. Вчера изучил химерологию и могу теперь с полной уверенностью сказать, что это явно не мое. Не представляю себя в роли такого ледяного психа, а вот сыграть его могу теперь запросто. Страшные они люди, химерологи, вот же упорная. Чувствовал, что она хоть и испугалась, но не поверила, что ее маленький секрет стал известен. Мое давление ее только раззадорило. «О чем вы говорите, мистер Поттер?» – осторожно спросила она. «Я говорю о пополнении своей коллекции, мисс Скитер. Мне осталось поймать всего один экземпляр редкого жука. Его еще шпионским называют. Не слышали? А меж тем, такие жучки очень популярны в определенных кругах». Я придвинулся к ней вплотную и доверительно зашептал на ухо. «Я его чечеую. Он где-то совсем-совсем рядом. Как же мне хочется оторвать ему крылы с шашки и лапки». Вот теперь ее проняло по-настоящему. «Псих». Одними губами беззвучно прошептала она и затравленно сглотнула, на что я лишь улыбнулся с изрядной долей кровожадности. Эх, сгорел сарай, гори и хата. У меня и так врагов без счета, а эта пробивная дамочка в друзьях или союзниках никак не вырисовывается. Ни за что не получится у меня присмыкаться перед ней, а другого общения с собой она не потерпит. Осталось только покрепче держать ее за глотку, периодически напоминая, что зарываться не стоит. Сириус хоть и смотрел на наш диалог со скучающим и непроницаемым выражением лица, но я чувствовал, что он вообще ничего не понимает. Какие там жучки-червячки? Ты о чем сейчас, крестник? Я повернулся к нему и, как бы продолжая прерванный разговор, сказал: «Ну, ты же понимаешь, крестный, что если я захочу стать анимагом, то придется зарегистрироваться в министерстве, оформить кучу бумаг, потом ждать целый год, пока выпишут лицензию, а если поймают без нее, то тогда Азкабан. А ты сам рассказывал, что даже 3 года за такой проступок там мало кто выдержит. Да, наверное, все же не стоит тебе заниматься подобными вещами. Ну ничего, убивать я тебя все равно научу», этак задумчиво и про себя проговорил он. «Убивать, правда?» — с восторгом воскликнул я, смотря на Сириуса влюбленными глазами. «Ты самый лучший крестный на свете». На Скитер было сейчас даже жалко смотреть. Как только двери лифта раскрылись, она, даже не попрощавшись, усвистала в неизвестном направлении, а мы наконец-то вышли в приемный холл министерства. «Так, Гарри, объясни мне, что это только что сейчас было?» — неторопливо идя к общественным каминам, спросил Сириус. «Скажи, крестный, как анимаг, метаморфу, ты можешь почуять или распознать другого анимага?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нет, пожалуй, даже, нет, даже в своей второй ипостаси», — немного подумав, сказал он. «Это Скитер, она анимаг, так что если увидишь рядом большого странного жука, знай, что рядом скорее всего она, вынюхивает разную информацию или просто шпионит». «Так вот откуда эти твои разговоры?» — ухмыльнулся Блэк. «Да, забавно вышло». «Ладно», — он положил ладонь на мое плечо и пафосно сказал, — «пора праздновать, и ты на этот раз не отвертишься. Я, как твой официальный опекун, приказываю тебе веселиться. Может, не надо, а?» – жалобно спросил я. Из камина мы в несколько приемов вышли до маутангсов. Я так и не понял, почему Сириус базируется у своей сестры, а не использует свой особняк на Гримма. Мне нужно было туда. Хотелось изъять крестраж в виде медальона Салазара и его досконально изучить и уж потом, либо уничтожить, либо очистить от части души темного мага. Если получится такой фокус, конечно. Почему-то всегда не получалось до него добраться, то Сириус в Испании, то камин не пускает в особняк, хотя вроде бы и должен, то нет времени и возможностей. И нужно, наконец, серьезно поговорить с крестным об этих поганых штуковинах. Нас встречала очень красивая и величественная женщина, Андромеда Тонкс в девичестве Блэк, высокая шатенка, от которой просто перла властностью и строгостью, но вот в эмоциях сплошная доброжелательность. Никак не вязалась ее внешность с эмоциями и тем добродушным тоном, которым она нас поприветствовала. Не просто, видать, Нимфадоре пришлось с такой матушкой. Младшая Тонкс тоже тут была и было очень заметно, что она рада видеть одного из братьев Вальдисов, очень рада. По-моему, вон того, с мужественным шрамом через переносицу, Энрике, кажется. С ними я только перед заседанием познакомился, и остальных звали Антонио, Фернандо и Родриго. Остальные их многоэтажные имена я, конечно, тоже могу вспомнить, но только подключив оклюменцию. Бла, родные и Дальго, блин, все равно они для меня Рик, Таха, Федя и Родик. В не очень обширной гостиной стало совсем тесно, когда вниз со второго этажа сбежала новоиспеченная сеньора Блэк и кинулась к Сириусу и засыпала его вопросами. «Как все прошло? Удачно? А где Поттер?» И обернувшись ко мне, как бы между прочим поздоровалась. «Привет, Хайзенберг, засранка, отыгрывается на мне за попугая, все не может простить, что мстительный птиц тут их троллит вовсю, лучше за питомцами своими следить нужно. Ну ладно, в эти игры и вдвоем можно играть. Зигфрид, брат, кто эта женщина?» Обернувшись к Сириусу, с непонимающим выражением лица спросил я. «Понятия не имею, брат», состряпав ошарашенную морду, ответил тот. «Ах вы, поганцы!» Захохотала она и кинулась нас обнимать. Все же отличная она девчонка. Повезло крестному. Позже, сидя за столом гостиной после ужина, мы с Блэком обдумывали дальнейшие ходы. «Никогда не думал, что столько бумаг и всякой лишней суеты понадобится», вздохнул Сириус. «У тебя же еще один процесс. Скоро, для восстановления тебя в Визингомате. Там у вашего рода есть место и его терять не следует. Лишнее влияние в стране никогда не помешает. Так что готовься, бумаг будет еще больше», констатировал я. «Хочу обратно, в Испанию», вздохнул он. «Там хорошо, выиграешь дело и езжай», пожал плечами я. «Обидеть меня хочешь, крестник?» Сердито раздувая ноздри, прищурился он. «Ты последний из Блэков, а тут ваш род почти вырезали, так что ты, а ты последний из Поттеров», взорвался он, и мой крестник в конце концов, замяли. «Был неправ, извини, Сириус», буркнул я после продолжительной паузы, когда мы бодались взглядами. «Отвык я от семьи и родственных отношений, такое чувство, что уже бесконечно долго абсолютно все стараюсь тянуть в одиночку и привык полагаться только на собственные силы. Почувствовать, что за твоей спиной есть кто-то, кто всегда поддержит, это забытое чувство, которое в моей настоящей жизни никогда и не было, там тогда в другой жизни не моей». Мои мрачные мысли были прерваны хлопаньем крыльев приземлившегося на стол дублона. Смешно переваливаясь и цокая когтями по столешнице, он подковылял ко мне и, повернув хохлатую голову, вкрадчиво и угрожающе спросил: «Где карта, Билли? Нам нужна карта. Держи, вымогатель». Покопавшись в кармане мантии, я протянул ему один из орехов, которые с недавних пор держал специально для него. «Он почти нас не слушается», — вздохнул Сириус. Кора назвала его Гуапа, но он не откликается. И еще все эти фразы. Откуда он их столько узнал? Ну-у-у. Когда он ко мне первый раз прилетел, я не знал, как к нему обращаться, смущенно сказал я и отвел взгляд. Вот и назвал его дублоном. Хэймэм. Ему подходит, ухмыльнулся Блэк. Дублон, до этого обгрызая клювом орех в своей лапе, насторожился и подозрительно посмотрел на Сириуса, а потом уверенно и хрипло заявил: «Вам дублона не поймать, вашу мать, вот же сука». Понятия не имею, какой у этого наглого птица механизм запоминания, но эту фразу я всего один раз при нем сказал. Иные слова и сочетания он вообще не запоминает и не произносит, хоть сколько ему тверди, а в другой раз, вот как сейчас, такие перлы выдает. «Ты только Коре не говори», — смутился я. иначе она меня живьем съест. Так вот откуда. Она так и предполагала, что это ты его учишь, давясь смехом всхлипнул Сириус. Шалость удалась. Зачем мы здесь, Гарри? Мне совсем не хочется сюда еще раз возвращаться, особенно после всего, что тут происходило, мрачно сказал Сириус. Тут есть одна вещица, которая, возможно, прольет свет на судьбу твоего младшего брата, Сириус, сказал я, подходя к портрету с замершим изображением Вальбурги Блэк. Регулус, малыш Рек, ты знаешь, что с ним случилось, воскликнул не на шутку взволнованный Блэк. От взгляда нарисованной старухи, мне стало не по себе. Столько в нем было надежды и не знаю жажды знания и правды, наверное, знаю. Я вас прошу, мистер Поттер, через силу, буквально перешагивая через себя, проскрежетала прохрипела мадам Блэк. «Прежде всего, я хочу спросить», — сказал я, грустно глядя на остатки великого рода волшебников из портрета и еще живого мужчины. «Что вы знаете о крестражах?» «Гуапа, красавчик, красивый, исп». Глава 54. Кое-что о крестражах и домовых эльфах. Он был как камикадзе, очень усталый, но непоколебимый в стремлении к своей цели — влепить полтонны тротила в борт ненавистного линкора. Как камикадзе, летящий над бесконечностью океана на своем зеро вот уже очень долго, но не забывающий свой долг ни на секунду. Как камикадзе, которому отдал последний приказ его командир, любой ценой исполнить предназначение. Остались только цель и долг. Я не смог. Я, пиздец, приплыли. Кажется, мы с Сириусом сейчас очень серьезно влипли в огромную кучу драконьего дерьма. Кричер не смог уничтожить злую вещь, как приказал хозяин Регулус. Он протягивал мне своей трясущейся лапкой медальон на золотой цепочке с огромным изумрудом на крышке, сквозь который просматривалась золотая латинская «С», стилизованная под змея. Кричер сейчас совсем не скрывался, и я понял, что уйти из особняка Блэков смогу, только выполнив то, что обещал. Почему я сразу не обратил внимания на заброшенный вид и состояние дома? Тут ведь домовик живет, а это по определению означает то, что тут все должно сверкать чистотой и порядком. Это же обиталище волшебников, а домовики не могут не поддерживать его в идеальном порядке, если только не получит прямой приказ не прибираться. А ведь не мог никто, кроме хозяина, отдать такой приказ и сомневаюсь, что перед смертью Регулус Арктурус Блэк отдал такое распоряжение. И вот теперь напротив стоит сморщенное, маленькое существо, в котором аккумулирована практически вся мощь источника и накопителя особняка и которая способна размазать нас с Сириусом, лишь неосторожно чихнув, и смотрит на меня черными глазами фанатика-психа. Я такие глаза уже видел, давно и не в своей жизни в горах, не самые лучшие воспоминания Ханиша.